Его тревога была бы еще более острой, если бы он знал всю правду об этих отношениях и видел, по какому опасному и скользкому пути они вновь уклонились в сторону. В то время как он медленно и торжественно подвигался по дороге в Петербург, Людовику XV была внушена мысль обратиться к Елизавете с письмом доверия, которое должно было создать между королем и императрицей более близкие и непосредственные сношения. Мысль об этом письме первоначально пришла Рулье и понравилась Людовику, но он привел ее в исполнение помимо своего министра и посла. В этом и заключалась секретность его дипломатии. Маркиз Лапиталь ничего не знал поэтому об этом письме, которому, кроме того, что в него хотел включить Рулье, было прибавлено предложение о секретной переписке с Елизаветой и приложен особый шифр. Дугласу, временно остававшемуся еще в Петербурге, было поручено передать это послание короля по назначению. Всей этой интригой руководил глава тайной дипломатии принц Конти. Причем он еще более осложнял ее собственными честолюбивыми планами. Встретив отказ со стороны Бехтиева, он решил обратиться непосредственно к Воронцову. Вожделения его несколько изменили теперь свое направление и характер. Август III не собирался, по-видимому, умирать, и принц обратил свои взоры к более доступной цели. Он дал Дугласу, кроме письма Людовика к Елизавете, еще другое секретное поручение, касавшееся его лично. Он просил его выведать у вице-канцлера, нельзя ли его высочеству получить, во-первых, герцогство Курлянское, а во-вторых, пост главнокомандующего русской армии, выступившей против Фридриха. Неудача, которая постигла двойной запрос Дугласа, послужила предлогом для новых обвинений против политики Людовика XV. Я считаю эти упреки в значительной мере несправедливыми, так как они основаны на совершенно ложных данных. Обвинители сочинили настоящий роман. Возвратившись в Париж с актом преступления России к Версальскому договору, Деон будто бы привез принцу Конти от Елизаветы вполне благоприятный ответ. Но, к несчастью, принц поссорился в это время с маркизой Помпадур и лишился вследствие этого не только заведования делами тайной дипломатии, но и доверия и дружбы короля. Людовик XV не дал согласия на его новое назначение. И Франция потеряла таким образом честь и преимущество увидеть члена королевской семьи на соседнем с Россией престоле и во главе русской армии, которая под славным начальством французского принца, наверное, привела бы войну к иному исходу. Но все это одни выдумки. Совесть Людовика XV и маркизы Помпадур так обременена перед потомством, что я считаю своим долгом снять с них эту лишнюю тяжесть. Чтобы усомниться в рассказе Деона, достаточно знать общий дух политики Елизаветы. Но существует еще одно неопровержимое и убедительное свидетельство против него. Это записка Воронцова, где вице-канцлер заявляет, что он передал принцу через Дугласа не утвердительный, а уклончивый ответ. И я убежден, что если он и осмелился доложить Елизавете о просьбах Конти, то только для того, чтобы посмеяться над ними вместе с нею. Историку, хотя бы поверхностно знакомому со взглядами и характером дочери Петра Великого, невозможно допустить и мысли, чтобы ей хоть на минуту могло прийти в голову желание отдать французскому принцу наследие Меншикова и Бирона и командование русской армией. И, наконец, просьбы принца Конти – служили добавлением к предложению короля о секретной переписке. А Елизавета не могла бы, разумеется, пренебречь просьбой государя и согласиться на просьбу его двоюродного брата. Между тем, оскорбленная отношением Франции к ее собственным ходатайствам, она оставила без внимания просьбу самого короля. Это несомненный, неоспоримый факт. Несмотря на хлопоты Терсье и даже Воронцова, король едва не потерял надежды получить от Елизаветы ответ на свое конфиденциальное письмо, прождав его не более не менее как 2 года. Мне еще придется вернуться к этому вопросу. Итак, маркиз Лапиталь ничего не знал об этом двойном предложении и о постигшей его двойной неудаче. Но последствия этой неудачи отразились на нем, и он был принужден, как он, впрочем, того и желал, ограничиться чисто декоративной частью своей роли, так как только тут он мог быть уверен, что не встретит при этом противодействия. Он потребовал дополнительных сумм, чтобы играть эту роль с большим великолепием, и в Версале с большой щедростью согласились на это. Жалование маркиза было увеличено с 200 000 до 250 000 ливров, но это было сделано втайне, чтобы не возбуждать зависти. Кроме того, Лапиталь попросил еще 50 000 секретных фондов не для подкупа, а для вознаграждения. И не сохранилось никаких указаний на то, чтобы он истратил эти деньги в политических целях. Он вскоре пришел к убеждению, что цели эти вообще не заслуживают ни материальных жертв, ни усилий и забот с его стороны. Его мнение о России начинало все более совпадать со взглядами Мардефельда. Это огромная держава на географической карте, но она не способна выдержать системы Петра Великого по своему политическому устройству, писал он. И он делал отсюда то заключение, что его двору следует содержать в России спокойного и великолепного посла, ограничить расходы исключительно содержанием этого последнего. А для роли подобного дипломата никто не подходил, разумеется, лучше самого маркиза Лапиталя. Но в Версале этим не интересовались вовсе. Людовик XV решил заняться внешней политикой лично, помимо своего посла. Заранее усчитывал свои успехи на дипломатическом поприще, а его министры были поглощены другими заботами. В это время гром орудий разносился с одного конца Европы до другого и заглушал голос дипломатов. Их особы и переговоры, которые они вели, отступили на второй план. Но, скажут мне, разве не должны были союзные державы совещаться относительно военных операций, занимавших в это время всеобщее внимание, и стараться объединить свои усилия? Разве не был обязан маркиз Лапиталь склонять петербургский двор к тому, чтобы он вошел в соглашение с другими членами коалиции? Маркиз не думал это делать, да и в Версале не нашли нужным использовать с этой целью его таланты. Сделав по дороге в Петербург смотр в Риге нескольким полкам Апраксина, Лапиталь решил, что исполнил свой долг в качестве посла союзной державы. И его начальство, по-видимому, разделяло его взгляд. По правде сказать, положение военного ведомства в России было таково, что почти исключало для русской армии возможность совместных действий с другими. Когда началась война, Венский двор прислал в Петербург своего генерала, а другого прикомандировал к русскому генеральному штабу. За ними появились вскоре и французские военные агенты. Некоторые из них, как и австрийцы, были блестяще одарены, но на русских военных советах им блистать не приходилось. Все свои знания и опытность они могли употреблять лишь на суровую критику русской армии, которую та, безусловно, заслуживала. В ней царили полный хаос и беспорядок, которые постепенно передались всей коалиции. Общий план войны, если бы только удалось его выработать и неуклонно привести к исполнению, вызвал бы немедленную, неминуемую гибель Фридриха и верный разгром его войска. Но этот план существовал лишь в виде технического дезидератум, составляемого в начале кампании. И в то время, как великий полководец напрягал весь свой гений для того, чтобы выставить последовательно против каждого из своих врагов всю массу своих сил, союзники, не имея общего плана действий, сражались каждый за свой страх, и этим помогали тактики Фридриха. Кампания 1757 года служит в этом отношении образцом всех остальных. Впрочем, и Фридрих, упорно продолжая смотреть на Россию как на ничтожную величину, сделал в этом году жестокую ошибку, за которую должен был дорого поплатиться.